Итак, переходим к изучению воронок на холодную аудиторию. Кто вообще такие холодные? Холодные, теплые, горячие. Можно часто услышать у таких уже опытных продавцов. Кто это такие? Что это за люди? И как с ними работать? Это разные потоки людей. Холодная аудитория – это те, кто вас не знает, не знает ни вас, ни вашу экспертность, ни ваш продукт. И вообще непонятно, нужен ли этому человеку, этой группе людей ваш продукт или нет. То есть вы с этим человеком не знакомы. Человек не рассматривает ваш продукт как, не знаю, продукт для покупки. Соответственно, как бы точек контакта с вашим, вообще точек взаимодействия, даже не точек контакта, вот с вашим таким холодным потенциальным клиентом, это суперпотенциальный клиент, у вас нет. Если вы не знакомы и этому, ну, в кавычках так, клиенту, возможно, ваш продукт и вообще не нужен, нужен ли вам такой клиент? Вы можете сказать, ну, если он меня не знает, ему мой продукт не нужен, тогда и как бы мне... Что с ним разговаривать? Ну, не торопитесь таких клиентов, скажем так, выбрасывать за борт. Возможно, рано или поздно у таких клиентов появится потребность в вашем продукте. Как показать себя и свой продукт такому клиенту? Естественно, через точки контакта с холодной аудиторией. Это может быть таргет, это могут быть места как онлайн, так и офлайн какие-то мероприятия, где может присутствовать эта аудитория. Снова отталкиваемся от того, с кем вы планируете работать. Допустим, детские сладости, да, у большинства это. Кто заказчик? Мамы. Где они сидят? Часто мамы сидят на всяких чатах мамских, форумах. Может быть, детские развивающие центры, если это офлайн мероприятие, да, место. Кто все еще не понимает и не знает, не разобрался, для кого он продает, можете возвращаться в предыдущий модуль про вашу целевую аудиторию и изучать ее снова досконально. Нельзя продавать все и всем, нельзя выйти на площадь с пряниками, с тортиками и кричать «приходите, покупайте». Вам нужно понимать четко свой сегмент своей целевой аудитории и понимать, а где она все-таки находится. То есть это ваша задача первостепенная, и мы ее уже прошли. Если вы знаете свою целевую аудиторию, вы знаете, где она скапливается, именно там вам надо рассказывать о своем продукте. Реклама, таргет на эту целевую аудиторию в этих местах скопления. Да? Мы таргетируемся и рекламируемся очень четко. Тут мастер зачастую допускает самую частую ошибку. Вот совершенно, вот приходит по факту в чат или там в группу в какую-то, на форум, или создает креатив для таргета и сразу продает. Вот сразу, с первых моментов, да, выпуская рекламу, купи у меня. На холодную. Вот на холодную продавать сразу нельзя. В чем подвох? В таких местах, вот в чатах, группах, в каких-то форумах сидит аудитория, у которой, скорее всего, еще не сформировался запрос на ваш продукт. То есть нету боли, нету проблемы, потому что человек об этом не думал. Возможно, есть, допустим, в голове крутится вариант, да, создать праздник своему ребенку, но именно ваш продукт никогда не рассматривался. Допустим, у вас не торт, то, что классика жанра, а, возможно, пряники или, возможно, там какой-то, не знаю, десерт в стаканчиках. Человек просто не рассматривал. И он не понимает, есть ли у него такая задача перевести фокус внимания с какого-то другого продукта на ваш. То есть вот это... основная проблема и основная ошибка. Такие продажи в лоб чаще всего вызывают невероятное отторжение. Опять нам тут пришли что-то втюхивать, что-то продавать. То есть вы понимаете, в форуме или в какой-то группе уже может быть сложный коллектив, где друг друга все знают, они о чем-то общаются, что-то обсуждают, и тут появляется ваше сообщение «купи, купи, купи». Вот первое. На что вы должны обращать внимание при работе с холодной аудиторией? Продавайте на своей странице. На своей странице. Ваша задача с холодной аудиторией вести немножко другую беседу и их привлекать к своей странице. Но, опять же, не сразу. То есть все продажи ведете на своей территории. Это касается абсолютно всего. Это и офлайн, и онлайн, какая-то живая встреча. Вы знакомитесь с кем-то, и после слов, ну, это как это выглядит, да, со стороны, там, здравствуйте, меня зовут Вика, а пряник заказывать хотите? Хотите пряник? Пряничек, давайте закажем пряничек. Ну, то есть, вот вы представляете, да, я иду где-нибудь в каком-нибудь нетворкинг, да, наша любимая тема, к которой мы придем, живое общение, и я вот сразу сходу начинаю продавать всем свой продукт. Вот даже на форумах, даже в онлайн-пространстве это выглядит так же. То есть, вот вы представьте, вы едете в электричке, вот вы едете, смотрите в окно, никого не трогаете. Вот эти люди, которые ходят в электричке с, не знаю, со всеми непонятными вещами, идут вдоль, вот это вот ваши продажи на холодную. Когда очки брать будем? Будем брать. Покупаем, да, там, не знаю, лопаты, газеты. Будем брать? Будем. Покупаем? Покупаем. Ну вот, у вас это как? Какое у вас отношение к этому? Конечно, отторжение. Даже если, возможно, ваш этот продукт вам и нужен, который носят, который продают, но не сформирована ценность продукта, не обозначены боли, и просто вам сразу впаривают его. С холодной аудиторией, у которой еще не сформировалась потребность, надо работать с прогревом, конечно, со знакомством, с раскрытием болей, с раскрытием потребностей. Продажи в лоб считаются очень агрессивными и совершенно не поддерживаются вот в этих кулуарных местах. Вы можете прийти, написать сразу сгоряча пост, да, о продажах, и вас забанили. Почему? Ну, потому что вот эти агрессивные продажи никто не любит. Задание такое, микрозадание пока первое на этом уроке. Представьте, что вы встретились с человеком в лифте, или в поезде, или в самолете. Вы друг друга не знаете. И вам надо продать, не продавая. Что делать? Вот как вы будете человеку рассказывать о своем продукте, о себе? Естественно, вы сходу не будете доставать пряники из карманов и продавать человеку. Вы будете знакомиться, вы будете показывать, там, допустим, свои работы, вы будете рассказывать какие-то истории, вы будете рассказывать свой путь, чтобы человека заинтересовать. Но это уже после того, когда вы скажете: «Привет, меня зовут Вика, мы с вами летим вместе, а чем вы занимаетесь?» Я всегда начинаю общение с того, что я предлагаю человеку рассказать о себе. Это самая лучшая история. Это если вы знакомитесь вживую, потому что человек лучше всего и ему комфортнее всего рассказывать про себя. То есть вы познакомились, рассказали, чем вы можете быть полезным человеку, формулировки «я помогаю». Понять, является ли этот человек сегментом вашей целевой аудитории. Как? Опять же, разговаривать. Причем, когда вы определяете границы своей экспертности, чем уже и точнее, тем это будет более понятнее. Я, допустим, да, я помогаю всем людям на свете сделать их жизнь яркой и сладкой. Я видела эту формулировку у кондитера. Расскажите мне, как это всем ярко и сладко, а если кому-то нельзя сладкое. Ну, то есть здесь очень много «но». Или формулировка из серии, вот это уже как бы в плюс, да. Я создаю сладости без глютена и сахара, помогая организовать сладкий стол для детей, у кого есть там глютеновая непереносимость. Помогаю, наверное, организовать сладкий стол, ну да, для детей или мамам, для детей, у кого, мамам детей, у кого есть глютеновая непереносимость. То есть это очень четко, вы сразу понимаете, кто это, понимаете, приблизительно, ну, во-первых, пол, приблизительный возраст, возраст такой подсегмент, да, мы на детей ориентируемся в данном случае, все очень четко и понятно, где эта аудитория ходит, где эта аудитория может общаться, решать свои проблемы. А когда я продаю все и всем, а где ваше все и всем, они сидят? Вот везде. А где вы будете продавать? Везде. Начинайте. Сложнее, да? Сориентироваться сложнее. Или, допустим, глютеновая непереносимость, или в основном мои клиенты – мамы детей в возрасте от 2 до 6 лет. Сразу четкое понимание, где это детские сады, это развивашки, это детские центры творчества. Это форумы и чаты, где вот сидят мамочки, и вот, грубо говоря, есть огромное количество аккаунтов, где показано, как заниматься с детьми. И там сидят мамы, и надо таргетироваться, если вы работаете на холодную, на аудиторию этих аккаунтов, не на аудиторию каких-то кондитерских школ и так далее. То есть сразу четкое понимание, где она. То есть на чужой территории, да, давайте мы немножко подведем итог, продавать в лоб категорически нельзя. Даже если вы закупили рекламу в группе, да, то есть это все легально, допустим, в том же самом Телеграм-канале, например, или в чате, и ваше предложение сразу купи-купи будет, опять же, вызывать агрессию. И результат будет соответствующий. Да? Деньги отдали, никто не пришел, у людей ваша реклама вызвала только отторжение, либо пришел тот, у кого эта потребность была уже сформирована до вас. То есть у человека была идея: ой, слушайте, мне нужно торт сделать или там пряники купить, и день рождения моего ребенка через неделю, и вы тут со своей рекламой. Вопрос в другом. А сколько, каков процент этих людей, у которых сформирован спрос? Поэтому я очень рекомендую вам быть в чатах, в группах, в форумах, где ведутся активные беседы, и быть там не как продажник, а как участник, и общаться, но не продавать в вот этих вот незнакомых площадках на холодную аудиторию. Второй момент. Вам надо стать знакомым им. Да, то есть вы человек, который может поддержать беседу. Вы не пришли такой, открыли дверь в чужую комнату, кинули туда свою рекламку, да, и закрыли дверь. Нет, так не подойдет. Чтобы перевести клиента из холодного в теплого, вам нужно с ним общаться. Они должны вас видеть. Вы должны быть, примелькаться на глазах, по крайней мере. Мы с вами рассмотрели вариант, когда вы идете к клиенту вместо их обитания, скажем так. Но есть и холодные со сформированным спросом, о которых я сказала выше. И это те, которые уже ищут ваш продукт, вас. Да? То есть они вас еще не знают, но они ищут мастера, да, абстрактно пока, и продукт, который закроет их потребность. И важно, чтобы вы могли попасться этому клиенту со своей страницей, со своим продуктом, через правильное описание, через хэштеги, через гео, чтобы вы выдавались в поисковике. То есть информация о вас была релевантная, то есть соответствовала и запросу клиента, и, соответственно, тому, что вы делаете. Ремарка такая небольшая. Подавляющее число маркетологов или тех, кто себя таковыми считает именно в кондитерской сфере, то есть те, кто учит продавать и вводит блог про продажи как такой факультатив курсу, допустим, про декор тортов, очень узко учат вас работать с клиентами со сформированным спросом, говоря, что, допустим, в красивых картинках, в правильности настроек профиля кроется суть продаж. А каков действительно этот процент людей со сформированным спросом? А каков процент тех людей, которые еще не знают ни про ваш продукт, они даже не представляют, что вашим продуктом можно закрыть какие-либо свои задачи, боли, потребности и мечты. Они просто не представляют, что можно сделать какой-нибудь невероятный подарок там, маме на день рождения, на юбилей, организовать фантастический сладкий стол своему ребенку, сделать памятный, уникальный, в единственном своем роде подарок, допустим, тренеру, они еще об этом не знают. А сколько таких людей? Каков процент? Я думаю, что не просто в разы, просто процентное соотношение тех, у кого сформирован спрос, и тех, у кого не сформирован спрос, он невероятно велик. Это раз. Поэтому холодная аудитория, холодная воронка нужна, если вы еще не очень большой магазин. И при выборе эксперта и продукта, да, клиент выбирает наряду с вами еще множество аналогичных магазинов. И при такой конкуренции вы уже понимаете свои точки роста. А что такое точки роста? Это то есть то, где у вас есть какая-то просадка. Многие из вас сами знают. Это может быть, это то, где вы или в чем вы уступаете своему конкуренту. И по факту есть то, что вы должны всегда улучшать. А я не могу на это повлиять. Я не могу вам рассказать, как это нужно сделать правильно. Что же это такое? Это ваш визуал. То есть вы зачастую сами говорите мне, и вот я когда проходит практику, очень многие пишут: да, у меня плохие фотографии. Вы это знаете. То есть улучшить за вас ваши работы я не могу. Поэтому тут поможет либо насмотренность, либо, ну, насмотренность — это одна из таких первых пунктиков, да, которые вы должны учитывать. Найдите те картинки тех мастеров, которые вам нравятся, и просто начинайте фотографировать свой продукт в аналогичной обстановке, скажем так, с аналогичным светом, с аналогичным ракурсом. Это просто вам, ну, значительно облегчит жизнь. То есть я могу лишь помочь настроить вам контентную часть. То есть мы вообще в этом всем курсе разбираем смыслы, мы разбираем ценности, наполнение вашего аккаунта, да, через текст аккаунта магазина, правильная навигация, какие-то бесплатные источники трафика, таргета. Я не могу за вас купить платную рекламу, я не могу за вас договариваться с блогерами, я не могу за вас фотографировать. И у кого с этим проблемы, это ваша точка роста. То есть это тот момент, который вам нужно просто-напросто улучшать. Итак, аккаунты должны быть априори настроены на клиента со сформированным спросом. Это однозначно. А дальше начинаем уже наращивать внимание к себе, к своему продукту, к аккаунту через воронки. Я хочу, чтобы вы поняли логическую связь и ваши действия в той или иной ситуации, да, если мы сейчас разбираем холодную воронку. При работе с холодным трафиком, что мы делаем в первую очередь? Мы знакомимся. Это может быть таргет, и тут макет опять не купи-купи-купи. Макет тоже должен быть очень релевантным, да, то есть про знакомство, про «я помогу вам». Второй момент. Закрываем боли, возражения, потребности клиента. Через что? А у нас такая же ситуация была. А ко мне обратились вот тоже с такой же проблемой. А если у вас возникло это, то у вас есть выход вот такой, такой, такой. Третье. Настраиваем точки контакта. И настраиваем их понятно. То есть в любом случае, если вы сидите в каком-то чате, чат, допустим, тот же самый Telegram, в чатах, форумах, человек захочет посмотреть информацию о вас более подробно и перейдет на вашу личную страницу. А там через эту личную страницу что? Понятно. Вот кто настраивает даже Telegram, личку Telegram вот свою, да, это не группа в Telegram, это именно личная страница, где у вас есть описание, чем вы помогаете людям, у вас, возможно, есть карусели с фотографией своих работ или даже маленькое видео, и есть имя пользователя, которое соответствует имени пользователя в ваших социальных сетях. И если человек хочет копнуть глубже про вас, он может взять это имя пользователя, пойти в социальную сеть и посмотреть еще больше информации про вас. То есть это такой мессенджер, такой трамплинчик в путь в ваш аккаунт. Вот вы чувствуете, да, уже простраивается путь клиента. То есть через знакомство, через общение, через такую эмпатию вы можете зайти вот в эти все чаты, рассказывать о себе. Человек захочет зайти посмотреть, а кто это пишет. Ну, во-первых, когда вы пишете, кругляшок с вашей фотографией, он тоже бросается в глаза. И человек может обратить внимание даже на фото. Если вы там в кустах сидите на пикнике, и ваше фото ничем не отличается от фотографий там миллиарда людей, то вряд ли она может привлечь внимание. Но вы должны работать на двух направлениях. Вы должны оставлять экспертные комментарии, то есть не просто «да», «нет», «нравится», «не нравится», а рассказывать какие-то истории, не продавая, да, можно как кейс рассказать. У нас было такое, вот и к нам обратились, да, то есть вы ничего человеку не говорите про «купи-купи». И одновременно с этим у вас картинка яркая привлекает внимание. Человек, сами за собой замечаете, когда вы переходите на страничку человека, чтобы либо фотографию посмотреть получше, либо почитать про него. Вот здесь аналогичная история. Поэтому настроенные правильно мессенджеры дают возможность перейти человеку в хорошо настроенные ваши социальные сети и там остаться. Остаться, чтобы там остаться, тоже нужно действие. Итак, переводим людей на площадку продаж. То есть вот это вот трамплинчик наш из личного аккаунта, где вы поддерживаете связь, это трамплинчик как раз в ваши социальные сети, которые тоже настроены верно и настроены на человека со сформированным спросом. То есть там вся информация, которая нужна, чтобы человек не запутался и мог сразу закрыть свою потребность. Ну вот, смотрите, вы пишетесь в чате в каком-нибудь мамском, не знаю, района, чат города, чат вашего ЖК. Рассказываете, да, ой, а мы сегодня подарили там воспитателям наших детей там пряничные наборы. Рассказываем, показываем. Если спросят, где, куда, откуда взяли, понятно, можно рассказать про себя. Или просто, ну, говорить на эту тему, когда это актуально, да. Или у нас часто заказ, именно детские пряники, для нас это там 90% всех заказов. Или мой ребенок любит пряники. Или сейчас хорошо, что можно обратиться к домашним кондитерам, потому что они могут, допустим, сделать пряники без глютена, без лактозы, без всего, или там не пряники, а десерты, и тем самым закрыть потребности, которые не могут закрыть магазины и кондитерские. Просто говорим о себе. Понятно, может быть, не так, вот прям в открытую, но в любом случае не общение «да, нет», а такое развернутый разговор. При этом вы имеете картинку яркую и хорошо настроенный мессенджер. Человек перейдет к вам, либо он вам в личку напишет, а что вы делаете, либо он дальше пойдет. И через ваше имя пользователя, которое соответствует вашим социальным сетям, он перейдет в социальные сети. А в социальных сетях что? Как купить, что я делаю, сколько стоит, какие скидки, акции, какие бонусы для тех, кто самовывозом заберет, в чем уникальность моего продукта. Все прописано. Если, то есть у человека сформирован спрос, он просто нашел вас и купил. А если у человека не сформирован спрос, то есть вы либо сразу можете закрыть сделку у человека со сформированным спросом, и в дальнейшем, если человек получил ваш продукт, естественно, мы через какое-то время напоминаем для повторной сделки. То есть, если он купил для праздника там, своему ребенку, мы понимаем, что впереди еще огромное количество государственных праздников, там 1 сентября, Новый год, 8 марта, Пасха. Можно этому человеку напоминание какое-то присылать, что вы уже у нас покупали, вам специальное предложение. Именно для вас действует там акция 10%. Для других, для там, не знаю, тех самых клиентов у нас такого бонуса нет. Ну, то есть, это ваша уже задача, как вы там выстраиваете дальнейшее общение, но оно должно быть. Задача в холодном поле, где есть ваша потенциальная аудитория, знакомиться и говорить, там писать о том, чем вы можете быть полезны другим людям, какую боль, какую задачу, какие потребности закрывает ваш продукт. Очень узко по сегменту целевой аудитории. Мессенджеры, да, мессенджеры и другие точки контакта должны быть настроены правильно, чтобы было понятно, о чем вы занимаетесь. То есть, опять же, уходите от этих банальных фраз, там, кондитерская, которая сделает вас счастливыми и тому подобное. Очень четко, где вы работаете, что вы делаете, в чем уникальность продукта. Мне кажется, это ну, настолько все просто, сами мастера себе усложняют жизнь. То есть, мессенджеры должны быть настроены правильно, и если это какие-то другие чаты, какие-то форумы, то там контент о вас, наверное, какая-то личная страница может быть, там фото, тоже должны быть релевантными. То есть мы про мессенджеры, это если вы чаты ведете в Telegram, а если есть чаты на каких-нибудь там бэби-блоге или еще где-то, у вас там тоже может быть страница. И страница должна быть адекватна тому, что вы пишете. Если вы участвуете там в обсуждениях, почему я покупаю домашнего кондитера или не покупаю, то у вас должна быть настроена страница, чтобы человек мог просто перейти на ваш аккаунт и посмотреть, какой вы домашний кондитер и почему надо покупать у вас. А это зачастую видно сразу по фотографиям, от той открытости информации, которую вы транслируете. Итак, все настройки и вся ваша задача при работе с холодной аудиторией перевести его в точку продаж. То есть продавать, как я уже сказала, не на форумах, а продавать на своей территории. Вам, значит, надо увлечь человека, заинтересовать его своим продуктом и перевести его в свои социальные сети, скажем так. Где они могут либо совершать сделку сразу, либо прогреваться. Совершившие сделку клиенты, они становятся горячими. Ну вот между горячими и холодными есть у нас такая квалификация теплых. Это те, которые перешли. Они такие еще холодные были, перешли на ваши социальные сети, остались там, наблюдают за вами. Для них нету еще события, для которого они могли бы воспользоваться вашим продуктом, но ваша задача их прогревать. И как работать уже с теплым трафиком, мы поговорим в следующем уроке.